Глава 10. Как их вообще пустили в арсенал? Мартин вцепился в предусмотрительно приделанную к внутренней стенке кареты ручку. К счастью, у Таруса хватило мозгов заявиться к нам не пешком. Благо, статус позволял разъезжать внутри металлических городов без ограничения. «А кто их остановит?» — огрызнулся тайный службист, тоже практически повисая на ручке. Трясло в карете ужасно. Вот ей-ей, знал бы, предпочел 5 минут потерять на седлание ездовых химер. «Мало того, что у нас приказ его величества сотрудничать с вашей братьей, так еще и белые. Церковь одобряет сие деяние». Я, держась одной рукой, другую приложил к лицу. Маша не только Митчелла внимательно слушала, она и у Палладина Пересвета не постеснялась кое-что перенять за время недолгой стажировки. Нет, понятно, что наглость — второе счастье. А из-за всех перетрубаций церковникам еще долго будет не до выяснения, кто там где из светлых рыцарей чем злоупотребил. Но вот как-то не ожидал, что дочка кузнеца так запросто воспользуется подобной возможностью. — А вам не показалось, ваше благородие, что дамы, к вам заявившиеся, несколько пьяны? Чувствовалось, что пиромант тоже на взводе. — И вы сказали про мою жену, а дочь? — Уважаемую Сару не видел. — Наморщил лоб прозектор и сыщик. — Проклятие. — А что касается первого вопроса, подозрения у меня возникли насчет вашей супруги. Остальные бодро так держались. Я бы даже не стал поднимать тревогу, но они, не сдерживая голос, упоминали тьму, ведьм и шабаш, и что морг — самое подходящее место. — Свет! Мастер огня опустил взгляд и устало покачал головой. Карета чуть притормозила перед воротами в Медный город и опять понеслась с горы под уклон. Кто бы ни управлял экипажем, делал это крепкий профессионал и напрочь лишившийся чувства самосохранения гонщик. Услышав про тьму, попытался было урезонить гостей. В сказки не верю, но по роду занятий предполагать и такую опасность должен. Продолжал рассказ любитель черного цвета и энтузиаст практической криминалистики, которого в городе самого многие считали колдуном и боялись до дрожи в коленках. Вот тут-то и вышла вперед одаренная светом, еще и магию свою в руках зажгла. И стража на посту тут же расступилась. Если бы уважаемая Триша не встала на мою сторону, когда я упомянул про бумаги, которые надобно заполнить перед работой над инвентарными единицами хранения, они поднялись в канцелярию, а я к вам. Настолько нелепейший случай выйдет, если казенно описать. И как мне рапорт о нем его величеству подавать? «Исключительно подробно и образно», — посоветовал я и в ответ на недоуменные взгляды пояснил. «Короли тоже ценят курьезы». «Оп! Что?» — впились в меня взглядом мужчины. «Мы слегка опоздали, они уже в морге». Обрадовал остальных я под противный скрип тормозов разогнавшейся повозки, вслушиваясь во включившуюся связь печатей. Да, в каретах тоже бывают тормоза, если кто не знал. Мартин выпрыгнул раньше, чем наш транспорт, опасно пойдя юзом по камням брусчатки, остановился перед громадой черного арсенала. Массивное и очень мрачное здание напоминало гибрид крепости и тюрьмы, хотя, по сути, являлось казармами стражи земляного города Эпии. Когда-то это был форпост рядом с твердыней на вершине холма, как Бастилия рядом с Парижем. Но потом город поглотил и возвышенность целиком, и ее окрестности. Впрочем, живущие тут гвардейцы не жаловались. В пределах самого низкого и самого широкого кольца стен селилась в большом количестве беднота и голодьба, окружая отдельные крепкие кварталы морем лачуг и развалюх. То еще местечко. И чего моих сюда занесло? Я думаю, не стоит торопиться. Тормознул я обоих спутников, решивших перейти на бег. Все равно у них ничего не выйдет. — Ну вот, какой облом! Разочарованный голос Сары заставил дернуться всех, кроме меня. Особенно высоко подскочил караульный у ворот, потому что неофит пряталась почти что за его спиной. — Дочка! — пиромант развернулся на месте, одновременно создавая на ладонях яркий огонек. — Небо еще было светлым, но тут, в тени караульной стены, уже сгустились угольно-черные тени, благодаря чему одна несносная особа смогла прокрасться за спину солдату. От зажженных факелов по сторонам отворотной арки было больше мерцания, чем толку. Ну и темно-синяя мантия гидроманта с капюшоном помогла слиться со стеной. — Ты что здесь делаешь? — На стреме стою, — гордо объявила та. — Но раз все равно не выйдет, чего теперь вас задерживать? Девушка разочарованно махнула рукой. — А чего вас в арсенал-то понесло? — решил уточнить я, наблюдая за развитием событий. Пока тайный охранитель трона пытался прожечь глазами проштрафившегося часового, а бедняга, в свою очередь, мечтал провалиться сквозь землю, Мартин быстро и профессионально, в свете собственного пламени, провел поверхностный экспресс-осмотр своего чада на предмет колотых или резаных ран, следов крови или хотя бы грязи. Не нашел ничего, кроме последнего. А вот нечего обтирать грязную стену. И, не сдержавшись, громко выдохнул. «А где еще кучу трупов найти, чтобы разной сохранности, но в одном месте?» — резонно возразила двоюродная сестра. Видимо, что-то такое было в ее манере говорить или держаться, что заставило отца заглянуть в лицо дочки. «Ты пила?» — это был не вопрос. «Конечно, я пила!» — даже как-то оскорбилась одаренная водой красавица. «Девичник, пап, я еще и выиграла, между прочим. Ой!» «Ты развела моих жен и тетю Тришу на состязание, кто больше выпьет?» Невольно восхитился я. «Как Вика и Ладу, и они повелись?» «Нужно же было как-то развлекаться», — гордо фыркнула неофит. «Мама сама сказала так, а вместо этого всерьез наладилась весь вечер специальные женские разговоры разводить. Уж не знаю зачем. Нет, чтобы в туре уличных бойцов жару задать или контрабасов тряхнуть, как в прошлый раз с Танькой и блондинкой. Хорошо, хоть решила в итоге отвезти нас в кабак с нормальным пойлом». Тарус со стражником перестали бодаться взглядами и теперь разве что трубочкой уши не вытягивали, вслушиваясь в поток откровений. Дядю, 16-летний Торви, тоже удалось изрядно шокировать. «Только не говори мне, что это был горшок!» «О, пап, ты тоже там был! Классное место, правда? Антуражное такое! Только стулья слишком легко ломаются!» «Чтоб я провалился!» Пиромант схватился за голову. «Зачем именно туда?» «Мне кажется, братиковы жены несколько... сломали маме шаблон», — дипломатично пояснила Сара. «И она решила, как бы сказать, пронять, вот. Они, кстати, у тебя классные, вратух. Все 5 или 7. Я чего-то так и не просекла этот момент». «По документам 5. Не дал я свернуть с темы родственницы. Что за горшок?» «Широко известное в узких кругах заведение». Вместо девушки просветил меня Тарус. «Хозяин притона гонит брагу с кучей разных лесных трав и, как поговаривают, не забывает грибы добавлять. Эффект?» «Попробовавшие утверждают, что жидкая, теплая, мутная гадость позволяет забыть любую печаль». «Насчет забыть — вранье, но сознание качественно изменяет на некоторое время». Вставил комментарий Мартин, после чего неохотно признался. «После свадьбы туда раз наведался». «Так или нет, в любом случае, испивших наутро ждет пара-тройка веселых часов на ночной вазе или у дыры в полу, куда успеют добежать. Оттого горшок», — закончил королевский прозектор. «Вау! И как я про такое место в родном городе могла не знать?» Тут выражение восхищения на лице девушки сменилось на озабоченность. «Хорошо, что я почти одну воду пила. Папка, как считаешь, разбавленная 1 к 10 считается или нет?» «Дома поговорим», — сквозь зубы посулил отец семейства. «Ваше благородие, карета в полном вашем распоряжении, магистр», — понятливо кивнул тайный агент. «Один вопрос к магистру Арну, если можно». «Меня назначили послом в Сатрапию Борланд. Врать мне было не нужно. Разве что промолчать о некоторых неофициальных моментах миссии. Впрочем, даже эта информация недолго останется приватной. Скрыть процессы между церковью, Лидом и войском при всем желании не выйдет. Уж слишком много людей и нелюдей в них задействовано оказалось. Ну а сложить 2 и 2 под силу даже простому человеку Что уж говорить о кадровом контрразведчике. Вот обкатываю свой гарем по дороге. Судя по лицу, Тарус просто не нашелся, что мне ответить. Зато Сарочка с серьезной миной на лице показала мне большой палец. Обкатка. Наверное, это было самое правильное слово для описания причины, почему я вообще отпустил девушек с Тришей. Никто ведь не думает, что я пустил этот вопрос на самотек. Ну, сложилось так сложилось, что уж теперь. То, что кто-нибудь из великолепной пятерки в процессе накуролесит, это без всякой гадалки можно было предсказать. Я, правда, ждал проблем от Роны с ее любопытством и наивной инициативностью. Или от Иланы. А не от надежной, как скала Маши, и робкой и тихой Наты. С чего их вообще понесло колдовать в морг, а? Впрочем, это я сейчас узнаю. В любом случае, отпускать супруг одних в практически незнакомом им городе мне было не слишком приятно. Вот только мои жены взрослые, причем успевшие на своем коротком веку пережить массу всякого разного, в том числе и, мягко говоря, неприятного и опасного. Трое собственными руками убивали тварей, а Натана, наоборот, годы прожила под угрозой нападения на деревню. Лана, благодаря своему характеру и непримиримой жизненной позиции, умудрилась вкусить все прелести рабства. Таню десятки раз резали и сшивали заново и едва не разобрали на органы. Маша, да что говорить. Мои девушки не были нежными комнатными цветками и вполне могли действовать самостоятельно и самостоятельно же отвечать за свои поступки. Более того, вполне доказали, что могут и сами неплохо принимать решения и разбираться в текущей обстановке, кроме, правда, Дикой и Ведьмочки. А еще совершенно не умели координировать действия, что логично, когда бы они успели этому научиться. Впрочем, про последнее я уже упоминал ранее, а также говорил про то, что психологи в целях слаживания коллектива как раз и рекомендуют корпоративы. Мероприятия, если подумать, ничуть не менее дурацкие, чем устроенный Тришей девичник. В этом смысле инициатива тети пришлась как нельзя кстати. «Пс! Эй!» Разумеется, Сара увязалась за мной и Мартином, когда мы отправились забирать своих благоверных из морга. Да, звучит-то как мило. Но лучше так, чем если бы она еще куда-нибудь делась от скуки, ожидая нас около кареты. Хватит с дяди на сегодня приключений. А почему у Натки не получится? В сказках ведьмы мертвых очень даже поднимали. И на неугодных спускали. Бу! Идущий впереди Тарус вздрогнул, но не обернулся. Да, кажется, даже разбавленное суперпойло подействовало на гидромантку. Что ж, лечить не буду. Кому-то явно пойдет на пользу живительное общение с сортиром. Самое дурацкое в этой истории – то, что, скорее всего, на носителей печати и на темную брага особо не повлияла. Резидентная жизнь и благоприобретенная тьма и не с таким справиться могут. А вот сама жена пироманта, надо полагать, белочку словила, иначе с чего она поддержала идиотскую идею навести черный арсенал? «Потому что труп не может двигаться», – решил закрыть вопрос я, а заодно порадовать бывшего учителя хорошо выученным уроком. Во всяком случае, контрразведчик в бытность мою неофитом у дяди с большим удовольствием пересказывал подобные случаи самостоятельного движения покойников. Точнее, самую малость может, но это будет уже не следствие жизненных процессов. Например, когда наступает фаза газового разложения мягких тканей, накопление и последующий прорыв могут вызвать что-то похожее. А еще накопление или, наоборот, потеря жидкости в теле после смерти, но до начала активной фазы разложения. «Может, сменим тему?» – вымученно попросил пиромант. «В общем, для контроля движений трупа нужен или темный воздух, или темная вода, но никак не чистая тьма ведьмы», – закруглился я. «Хм!» – дочка Мартина задумалась и замолчала. «Впрочем, мы в любом случае уже дошли». Средневековый морг сам по себе без всяких оживших мертвецов – такое место, от которого хочется всеми силами держаться подальше. Стылый холод подземелья, непроглядная темень за пределами маленького круга света от масляной лампы, и запах. Смесь ароматов, находящихся на разных стадиях медленного разложения тел, отпугивает даже крыс. Нужно очень любить свою работу, чтобы по собственному желанию проводить тут время, как Тарус. Или, как выяснилось, предварительно хлебнуть браги из даров леса, куда, среди прочего, не забыли бултыхнуть мухоморов. «Пойдемте отсюда уже», — жалобно попросила Рона. Видимо, она стояла у самой входной двери, придерживая створку и пытаясь таким образом хоть немного обеспечить себе приток свежего воздуха. Ее прекрасно было слышно на лестнице. «Уже и так понятно, что не работает. Пусть Ар нас отсюда заберет уже. Если бы ученые сдавались так легко, как ты, они бы и сотой доли открытий не сделали». Голос Триши звучал глухо, но категорично. И как-то задорно, что ли. «Маша, записывай. Опыт номер 7. Результат отрицательный. Номер 8. Вариант 1». «Во, мама дает!» — шепотом восхитилась Сара. «Применение заклинания с вербальным компонентом». «Проверять явно простонародные выдумки, только зря время терять», — отметила Светлый Рыцарь. «Тебе напомнить, что сказки про ведьм тоже до последнего времени считались выдумками?» Только теперь я уловил в интонациях жены Мартина что-то неуловимо нехарактерное. «Или что магия тьмы другая? Вот то-то же! Натана, начинай!» «Смерть, верни мне мое! От стылой полночи, от сырой земли, от мрака предвечного!» Не очень уверенно затянула зарубежница. «Надо же! А вот такой сказки я даже не слышал, чтобы в ней текст заклинания приводился. Ладно, пора прикрывать эту лавочку. Наташ, расслабься, это не так работает». Я начал говорить еще до того, как первым перешагнул порог морга. «Словесная формула, определенно, как и при применении магии света, должна настраивать разум объекта воздействия, что подразумевает... Ох, нифига вы тут развернулись!» Кроме нескольких довольно ярко горящих ламп, в помещении обнаружились зажженные свечи, целая дюжина которых образовала круг с каменным прозекторским столом в центре, на котором, конечно, лежало тело. Свечи по полу были соединены меловой линией, впрочем, может, круг был нарисован как раз, чтобы не ошибиться с местом установки. В освещенную зону также попали приличный такой моток веревки, несколько кувшинов, груда какого-то тряпья. Одна из ламп стояла на деревянном приспособлении, сочетающем в себе табурет и столик для бумаг, месте для писца. Песцом подрабатывала дочка кузнеца. «Арн!» — радостно прижалась ко мне эльфийка Менестрель. Я машинально поискал глазами вторую, ушастую. Только благодаря свечению печати с трудом разглядел девушку в темном углу. А вот и Таня. «Ну, наконец-то!» Ворчливо и хрипло со сна буркнула химера, выпутываясь из одеяла, в которое замоталась по самые уши, и слезая с другой каменной столешницы, куда ничтоже сумняшеся забралась покемарить. Только теперь я понял, что куча тряпок как раз и была этим самым одеялом. Видимо, Триша озаботилась и утеплением на случай, если девушки начнут замерзать. «А? Ничего», — сквозь зубы ответил пиромант, сжав в пальцах огненный шарик величиной с апельсин. Тот послушно потух с тихим «пуф», породив ощутимую волну тепла. «Рефлексы». А вот Тарус даже нашел в себе силы придать словам извиняющийся оттенок, аккуратно вставляя длинный стилет назад в скрытые под камзолом ножны. «Наше почтение, леди. Простите неуместное любопытство, но вы закончили?» Вопрос был чисто риторический. Ната поспешила отойти от оставшегося мертвее мертвого покойника. Мое общество ее определенно прельщало куда сильнее. Таня уже стояла рядом. Даже Эйлана без приказа и окрика отклеилась от своего угла и подошла. Одна только Маша не бросила все как было, а сначала собрала листы в аккуратную стопочку. «Дома куча вкусной еды, а в нашем распоряжении вся ночь и утро». Я по очереди касался каждой из своих жен, делясь толикой магии. Как я и предполагал, носительницам печати никакой помощи не требовалось. Организмы сами справились с порцией отравы. Потому моя магия жизни подействовала лишь как мощный энергетик. Что интересно, Эйлана не попыталась, как обычно, уклониться от моей ладони, а спокойно позволила взяться за предплечье. И в ответ зыркнула непривычно ненавидяще, а как-то по-другому, в полутьме не разглядел. А еще его благородие любезно предоставил нам свою карету, чтобы не возвращаться пешком. Подошедшую белую я нежно приобнял за талию и получил в ответ удивленный взгляд. Впрочем, тот быстро сменился понимающим, и девушка позволила моей жизни проникнуть в ее тело. Ага, а вот тут противопечальный состав еще действовал, туманя голову и готовя большой сюрприз в районе толстого кишечника. Видно, светлый рыцарь постеснялась очистить свой стакан светом при всех, или просто не догадалась. «Ну, конечно, домой значит домой». Слова Триши прозвучали как-то неожиданно зло. Женщина подхватила с конторки писаря оставленные Машей бумаги и сделала странный жест, словно решила демонстративно вышвырнуть всю пачку, но в последний момент передумала. Да. Не буду пересказывать, как мы добирались до дома пироманта вдевятером в одной карете. Кто в составе большой и хорошо знакомой компании пытался куда-то доехать на метро в час пик, представят с легкостью. Зато всего 15 минут, и мы вернулись. Напоследок я успел заметить, как Мартин и его супруга обменялись взглядами, далекими от благожелательных. Но дальше дело не пошло. Пошло кое-что другое. Из Триши получился хреновый некромант-теоретик. Но вот в плане налаживания психологического микроклимата в женском коллективе она оказалась без дураков настоящим гением. Пока мы расставляли яства, наставник прямо в лед что-то подогрел. Девушки еще морозились и неловко переглядывались. Но стоило мне попросить Рону рассказать о ваших приключениях, и плотину прорвало. Как известно, в молодежных компаниях вино нужно исключительно для запаха. Дури ведь и своей хватает. Моим супругам хватило, о да. А в случаях острого дефицита под рукой всегда была Сара с неисчерпаемым запасом этого ресурса. Мой временно неостроухий менестрель оказалась очарована узкими городскими улочками и бытом Варнавы, даже несмотря на то, что увидела ближе к концу девичника в земляном городе. Мариша попросту оттянулась от души. 3 с лишним года жизни, сначала учеником рыцаря света, потом уже самим светлым рыцарем, она провела фактически на казарменном положении. Было отчего пойти в разнос, налегая на вино и сбрасывая накопившийся стресс. Таня просто развлекалась. Судя по отдельным ее репликам, столица Эпии в этот раз ей была не в новинку, но наскучить не успела. Основной шквал новых ощущений пришелся на Наташу. Ведьмочка из глуши, выросшая в окружении одних и тех же лиц, она словно оказалась в странном сне, где все в очередной раз было непривычно и ново. Ей было трудно это объяснить, не хватало слов, чтобы выразить, но она пыталась. Пожалуй, самое большое достижение этого суматошного дня. А, ну и да, выяснилась причина, по которой состоялся финальный рейд в Черный Арсенал с захватом морга. «Ты считала себя ненастоящим магом?» Я сначала подумал, что ослышался. Красавица, полыхая щеками и не поднимая взгляда, кивнула. «И мне не сказала?» «Никому не сказала». Неодобрительно прянув ушами, поправила меня Танни. «Даже не знаю, что и говорить». Я действительно растерялся. «Радость моя, ты столько лет делала зелья, а потом научилась трансформировать животных в тварей, что из нас никому не под силу. И ты не настоящий маг?» «Я все делала по твоей команде». Пришлось напрячь слух, чтобы разобрать, что темное шепчет себе под нос. «Ничего сама. И зелья по рецептам наставницы». «Тяжелый случай». «А ничего, что твоя воля и кровь обеспечивали и первое, и второе?» Я вздохнул. «И как упустил! Уж Ната-то у меня все время последний месяц перед глазами была. И ели вместе, и постель делили. Да. Хороший щелчок по носу главе коллектива. Да и мужу, и дипломату не меньший». «Мне для этого не нужно усилий». С трудом, но все же почти нормальным голосом выдавила из себя зарубежница. «Оно словно само, без меня». пришлось встать и подвинуть сидящую рядом с темной химеру, чтобы усесться самому. Ведьмочка тихо ойкнула, когда я обнял ее, прижал к себе. «Само!» Я попытался передразнить как можно более доброжелательным тоном, без малейшей капли язвительности. «Означает, что ты талантлива, понимаешь? Кому другому пришлось бы мучиться, чтобы повторить, а тебе нет?» Строго говоря, я не мог подобное утверждать, потому как не работал с другими ведьмами. Ну и, собственно, что? Наверняка ведь есть кто-то, кто хуже Наты. Всегда есть тот, кто хуже, и тот, кто лучше тебя. Но я очень рад, что ты решила научиться чему-то принципиально новому сама, — подытожил я. Желание постичь новое, в общем-то, и отличает настоящего мага от других людей. Я краем глаза заметил, как Триша скривилась, но, повернув голову, не увидел и следа гримасы. Похоже, заметил только я, потому что остальные наперебой стали хвалить темную, заставив ту окончательно смутиться и замолчать. «Главное», — прошептал я на ухо Нате, — «в следующий раз обязательно скажи нам, если тебя что-то будет беспокоить. Для того и семья, чтобы вместе решать проблемы». «Семья». Я нашел взглядом Эйлану. Эльфийка не участвовала в общем разговоре. И вообще ее, кажется, больше интересовали разносолы со стола, которые она методично один за другим пробовала. Зато больше не сидела безвольной куклой и не бросалась немедленно наводить чистоту вокруг. Прогресс, я надеюсь. Веселились мы еще долго. Опять наелись до отвала. После таких приключений самое то. Наболтались. Тут вне конкуренции была Сарочка, успевающая отвечать сразу всем и сама что-то рассказывать. Даже спеть. Урона с собой было только банджи, так что концерта не получилось. Зато совершенно классические ночные посиделки под гитару очень даже. Открыли еще вина, между прочим, из королевских подвалов, бередя старые дрожжи, но особого эффекта не добились. Мартин с Тришей пили очень мало и аккуратно, их дочка в стимуляции не нуждалась, а Вику достался один бокал. Собственно, мелкий был самым пострадавшим лицом в нашей компании. Часа в два ночи его загнали спать, а мы продолжали гудеть. Между делом выяснился и маршрут передвижения между питейными заведениями теплой женской компании и изъявив не до конца трезвые мысли, приведшие предводительницу в горшок. Я оказался прав. Мать троих детей переговорила с каждой из моих жен по душам, кроме Дикой. Та на контакт вообще не шла. Тем удивительнее, что экстремальные меры принесли результат. Похоже, организм человека, а потому и печать, не могли распознать в алкалоидах супербраги яд, и потому те успешно смогли вызвать сдвиг в мозгах у эльфийки. В итоге состоялся некий приватный разговор между Тришей и Эйланой, который женщинам не отказалась пересказывать наотрез. «Сами между собой решайте». Ну и ладно, хоть так. В любом случае, хорошо посидели. Я прямо чувствовал, что невидимые барьеры между моими красавицами, если не пали, то существенно ослабли. Маша нормально общалась с Натаной, Рона больше не обращалась только ко мне или Тане. Где-то к 6 утра, когда солнце только намекнуло на свой будущий восход узкой светло-синей полосой на восточной части неба, мы все, как мне показалось, действительно почувствовали себя семьей. Большой, не очень часто встречающейся, но именно семьей, а не сборищем воли случая объединившихся людей. Может, потому что избыток эмоций и новых впечатлений наконец-то заставил всех всерьез задуматься о подушке. «Я приготовила тебе твою старую комнату», — тормознула Триша, когда я наладился уже подыскать себе местечко в гостиной, где постелили моим супругам. Это было сказано таким многозначительным тоном, что я не стал выяснять, что да как. В конце концов, мы тут до обеда всего, а дом не мой. И когда я в следующий раз попаду в гости к дяде, тоже свет весть. В общем, уважу родственников. Вот так сюрприз. Пробормотал я, глядя на свою кровать. «Твою мать!» — добавил внутренний голос. Впрочем, почти сразу же поправился. «Твою тетю!» «Ну, разумеется. И идиот бы догадался, что без Триши не обошлось. Эйлана, не пойми меня неправильно, почему ты тут? Вот клянусь, ни одной другой девушки на свете, окажись она под моим одеялом без одежды, я бы ни за что не задал такой вопрос. Но имея дело с Дикой, после всех ее выкрутасов, я хотел быть уверен точно. «Сделай со мной то, что должен». Сказано это было ровным голосом, причем эльфийка не потрудилась поменять не только позу, руки вытянуты поверх одеяла, но и выражение лица. Хорошо, хоть глаза скосила в мою сторону. «Нет, так не пойдет. Уточни, пожалуйста, кому я задолжал что-то с тобой сделать?» Я слегка наклонился над девушкой, чтобы смотреть ей глаза в глаза. Та равнодушно пожала плечами. «Уж извини, но в тебе я не вижу ни капли желания». Решил я расставить все точки над «и». «И мне не нужна ни жертва, ни подачка». Тут я вспомнил, с чего началось знакомство Арна. Не меня, а того Арна, в чьем теле я оказался после попадания. С Ланой. Слова дались неожиданно трудно. «А за тот раз, прости, если сможешь, я реально был не в себе». Помолчали. Идиотский разговор в дурацкой обстановке, но хотя бы разговор. Дикая пошла на контакт, и этим надо воспользоваться. Выспаться я еще успею. «Эйлана!» Я вздохнул и просто пододвинул бывшую горничную вместе с одеялом, чтобы мне хватило места сесть рядом. «Скажи мне, что ты хочешь от своей жизни?» «Ничего». Она опять пожала плечами. Мой требовательный взгляд и воздействие печати заставили Дикую развернуть ответ. «Раньше я считала, что должна бороться ради своего народа. А теперь? Теперь ничего». «И почему ты изменила свое мнение?» Мне действительно стало интересно. «Поняла, как вас, людей, много». Наконец-то по бесстрастному лицу пробежала тень эмоций. «Не куча смирившихся со своими магическими оковами рабов и маленькая кучка хозяев. В одном этом городе людей столько, сколько в моем народе никогда не было. Что толку бороться с обвалом, стоя у него на пути? Он даже не заметит». «Лана», — я потер лоб, — «не знаю, как у хозяев до меня, но за 4 года ты могла полностью изучить публичную библиотеку Миракии, вход туда свободный, и узнать все тобой сейчас сказанное и даже больше. Времени было достаточно. Как ты вообще собиралась бороться, ничего не зная о противнике?» На секунду на лице Дикой проступило то самое выражение, памятное мне, злобно-раздраженное, упрямое выражение. Но всего на секунду. Ответа я тоже не дождался. Впрочем, он был очевиден. «Я не особо умная». «Мне ведь все еще бесполезно говорить, что именно Республика Лид является единственным государством, действительно защищающим народ эльфов», — на всякий случай уточнил я. «И что, помогая мне сейчас, ты помогаешь им». В этот раз пожатие плечами и мимика несли другой оттенок. Несмотря ни на что, эльфийка не могла мне вот так взять и поверить. Или ей стало все равно? Пока непримиримую остроухую пытались, по ее мнению, сломать и заставить отказаться от того единственного, что для нее было ценно, она держалась. Но стоило понять, что сражается она с пустотой, сломалась сама. Да. Не знаю, какие там выводы сделала Триша, но если я сейчас воспользуюсь Дикой, сделаю только хуже. Доломаю, образно говоря, те руины, что остались в душе девушки от прошлого. И сдается мне, я знаю, к чему это приведет. Я живая вещь. Механическая покорность снаружи и пустота внутри. Каких трудов мне стоило вскрыть эмоциональную раковину Танни? Даже вспоминать не хочется. Только вот химеру я реально спас и дал смысл жизни вместо изначальной пустоты. То есть заранее выступал как хороший. А для экс-служанки я стану последним из череды плохих хозяев. Причем самым плохим. Ведь это именно при мне она психологически сломалась. Отпад. Ну и что мне теперь делать? Эйлана. Спустя несколько минут тишины осторожно обратился я к эльфийке, старательно подбирая слова. Все остальные, кто сейчас вместе со мной, Они преследуют ту же цель, что и я. По крайней мере, одну из целей. Дом, семья, мирная, спокойная жизнь со мной. Даже не буду пытаться предлагать тебе это. Но кое-что все же могу предложить. Свободу по окончании дипломатической миссии в обмен на твою помощь до этого. Настоящую свободу. Маша силой света сотрет твою печать. Мог бы и просто так предложить освободить, но, зная бывшую горничную, немедленно оказался бы заподозрен в попытке обмана. «Свободу до первого встречного человека?» В первый раз за весь разговор Дикая повернула голову в мою сторону и даже дернула уголком губ. «Вот спасибо». «Я могу отвезти тебя к границе шрама напротив эльфийских поселений». Проигнорировав выпад, расширил предложение я. «Даже найду отвальных, которые тебя проводят до своих. Сама знаешь, я с их народом в хороших отношениях». «Это если будет кому провожать». Все так же невесело, кривя губы, отозвалась она. «То, что защищало нас от вас, ушло из последних лесов». «Ух ты! Гляди-ка! Кто-то использовал временно круглые уши по назначению и смог таки отыскать у себя в черепной коробке мозги. Другой вариант. Я полностью и окончательно замаскирую тебя под человека. С моими возможностями, как ты знаешь, это пара пустяков». Терпеливо продолжил перебирать возможности я. «Еще лучше. Прожить остаток дней, как нищие доходяги из земляного города». А вот это был уже настоящий сарказм. «Спасибо, спасибо, щедрый хозяин». «Зови меня Арн, пожалуйста». Спокойно поправил я, внутренне ликуя. «И если тебе не нравится, что я тебе предлагаю, говори, что хочешь сама». «Да, да, есть контакт. Она торгуется. Значит, под обломками былых чаяний и стремлений что-то доуцелело. И именно с этим чем-то мне и нужно наладить контакт. Если, конечно, я хочу, чтобы вместо бесполезной бездушной куклы у меня появилась еще одна помощница. Пусть временная, пусть весьма ограниченно полезная, это куда лучше предыдущего состояния камень на шее». Меж тем Дикая снова ушла в себя. Но в этот раз была не прострация с пустотой во взгляде. Она действительно задумалась. Прождав минут 5, я осторожно встал с кровати и направился к выходу из комнаты. Уже от двери предложил. «Что ты надумаешь? Просто подойди ко мне и скажи. Не обещаю, что смогу выполнить любое желание, но очень постараюсь найти разумный компромисс между ним и своими возможностями. А они у меня не маленькие уже. Обращайся». И закрыл створку, не дожидаясь ответа. Фух. Mission complete. Мать ее. Мда. Welcome to the next level. И первый квест — найти, где бы поспать. Впрочем, вот уж совсем не задачка. Где четверо поместились, там и пятый тоже. В гостиной царили тишина и идиллия. Сонное сопение в 4 точеных носика на разные лады, разметавшиеся по подушкам волосы и умиротворение на лицах. Я очень аккуратно закрыл комнату, даже не пытаясь бороться с глупой улыбкой. Какие же они у меня лапочки? Особенно, когда дружные мирно спят, ага. Ну и куда теперь? Впрочем, всегда можно устроить ночной дожор, тем более, что он очень даже утренний уже. Ну а поспать и как-нибудь потом можно. Добротная и хорошо подогнанная, чтобы не пропускать запахи и гарь, в остальной дом дверь в кухню была плотно прикрыта, потому голоса из-за нее я услышал только подойдя. «Достало! Ты хоть представляешь, как меня все это достало?» Триша серьезно на взводе, почти орет. «Представляю, дорогая». Ответ Мартина я едва расслышал. «Да ничего ты не представляешь». Голос женщины аж вибрировал. «Дом, дети, бумага, дом. И так до бесконечности. Одно за другим, без начала и конца, изо дня в день. Ты думаешь, я счастлива так жить?» Я сделал шаг назад от створки. Черт, последнее, чего я хотел добиться своим приездом, — семейные ссоры. И если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, лезть туда сейчас — самое плохое, что можно придумать. Себя за то, что сорвалась перед мужем, мать семейства магов, конечно же, простит. И мужа тоже, родной все-таки человек. А вот на меня обиду затаит. Похоже, я ничем не могу наставнику сейчас помочь. кроме как не попадаться на глаза. «Идиотская статистика, каталогизация материалов, запросы научных работ, внезапно потребовавшихся этим занимающимся наукой странствующим уродом, не способным обосноваться на одном месте. Как же, ведь это ответственность? Магическое, понимаешь, сообщество. Да вы мантии придумали, чтобы посторонние не видели, когда штаны забываете надеть». Под звук смачного плевка я отступил еще на шаг. «Нет, это не истерика. Это, похоже, откат от лесной браги из горшка. Психоактивные вещества могут вызывать психоз, частным случаем которого является вот такая вот безобразная истерика. Удивительно, правда?» Впрочем, раз сам Мартин тоже пробовал ту отраву, имеет некоторый опыт, а значит, знал, к чему нужно быть готовым. В конце концов, дяде ничего не мешало попросить меня подлечить супругу, да и самой Трише за себя попросить тоже. Взрослая женщина и не маг. Это с терапией Сары возникли бы неминуемые проблемы. Слишком уж интимный процесс пустить чужую магию в свое тело, даже если доверяешь человеку. А смог бы я передавить стихию гидромантки в прямом силовом противостоянии? Большой вопрос. Родители, когда я жила с ними, позволяли участвовать в своих экспериментах. И знаешь, что я скажу? Нифига не надо быть одаренным, чтобы постичь эту вашу науку. Недаром вас на юге ни в грош не ставят и привилегии не признают. А вы с атрапией избегаете, как огня. Не нужно никаких особых способностей. Голова на плечах, а в ней мозги и кое-какие знания. Я и тебя заставила пойти на свадьбу ритуалом белых, чтобы ты почувствовал, каково это жить без магии. Ой, все. Я осторожно, задом, отступил еще на пару шагов, потом развернулся и, крадучись, направился к выходу во двор. У каждого человека есть темный шкаф в душе, заваленный скелетами. Даже самые светлые поступки мы часто совершаем далеко не из самых благородных побуждений. Про каждого так можно сказать, в том числе и про меня. Выступая против рабства, я не спешу отказываться от своих трех рабынь. Да, удаление печати для Тани – смерть. Но для Роны, если отбросить невозможность в таком случае вернуться со мной в Лид, скорее неприятное неудобство. Менестрель со мной не потому, что привязана магией, я надеюсь. Но проверять как-то не горю желанием, уж извините. Я люблю ее и не хочу потерять. Считайте меня кем хотите, но проверять на прочность свои убеждения так просто для того, чтобы что-то кому-то доказать, не буду. Скорее воткну эльфийское копье тому в брюхо, кто будет провоцировать меня, поставить на кон свое счастье. Воткну и проверну. Темный шкаф со скелетами, говорю же. Лучше публично его не открывать. Вообще лучше не открывать. А что касается тети, Тришу можно понять. Уйдя из дома, она фактически сама себя отрезала от мира, в котором выросла. Для мамы с папой девушка была прежде всего родной кровиночкой. Плоть от плоти. Они себя и ее не разделяли. А вот для остальных магов она обычная неодаренная, им не ровня. Ну ладно, необычная и специально обученная обслуги и администраторов, что ведут для сообщества делопроизводство и документооборот, без которого развитие магии шло с огромным скрипом. Поставьте себя на ее место. Навсегда оставаться вторым сортом, низшей по отношению к магам кастой. И не потому, что тебе не под силу справиться с физикой газа, плазмы или жидкости, или сопутствующей математики, а потому что стихия не подчиняется. Даже если обстоятельства давным-давно заставили смириться с подобным положением вещей, обида не пройдет до конца никогда. Даже удивительно, что тетя сорвалась только сейчас. Впрочем, вероятно, это не первый раз. Во время психоза человек может раз за разом повторять одни и те же аргументы, и неважно, сколько лет эти истерики разделяет. Все, выбрался во двор наконец. Я полюбовался на разгорающийся рассвет, окрасивший полнеба во все оттенки розового, поежился от осенней утренней свежести, в одной рубашке без куртки было определенно некомфортно. Ну, и что делать? Книг под рукой нет, и в дом я за ними не пойду. Погулять по просыпающемуся городу? Ну... О, придумал. Пойду химер обихожу, что заняли сарай Мартина, и почищу, и корм задам. Что-то мне подсказывает, что импровизированную кормушку могли и забыть наполнить за всеми этими перипетиями. Но даже если и не забыли, животинкам будет приятно получить талику дополнительного внимания. Я остановился, наклонил голову, потряс ею, потому что мне послышался очень странный смех. Ква-ха-ха-ха-ха! Нет, не почудился. Я покрутился на месте, выискивая источник негромкого звука. Будь сейчас день, не услышал бы. Прошел несколько шагов в предполагаемом направлении и наткнулся на люк погреба, откинутый на петлях люк. Ку-хи-хи-хи-хи! Плечи передернуло в невольном ознобе, а пальцы сами собой сжались, пытаясь схватить древко отсутствующего копья. Лезть в темный зев, откуда отчетливо тянуло холодом, погреб был добротный, с ледником, не хотелось. Хотелось закрыть тяжелую крышку и задвинуть засов. Черт! Пришлось напоминать себе, что я маг, офицер и уничтожитель чудовищ. И чтобы не сидело под землей, мне, если не на один плевок, то, во всяком случае, опасно куда меньше, чем кому-нибудь еще. Ха-ха-ха-ке-ке-ке! Я дернулся и решительно зашагал вниз. Узкая лестница вывела меня к не менее узкому подземному коридору с каменной кладкой. Здесь я уже был днем, помогая укладывать продукты и совсем недавно, ближе к полуночи, помогая доставать. Неужели какой городской сумасшедший залез? Да откуда ему тут взяться в центре серебряного города? Ха-ха-ха, оно движется, движется! Теперь, когда каменная кишка перестала искажать звуки, я понял, голос принадлежал Саре, очень довольной Саре. Рывок, и я оказался в основной камере семейного подземного хранилища. Гидромант позаимствовала из дома самую большую масляную лампу и не постеснялась выкрутить фитиль, заставляя гореть поярче. В круге света на столе в беспорядке валялись ножи, металлические трубки и пара шприцов, те инструменты, которыми ученица королевского мага Эпии работала с растениями в королевской же теплице. А еще там же стояла безголовая тушка кролика. Стояла на лапах. «Арн, ты был прав!» Сестра совсем не удивилась, что я ее нашел. «Нужно было просто добавить воды, смотри!» Мертвая плоть качнулась и как-то противоестественно шагнула вперед. Гидромант анимировала кроличью тушку, заставив подконтрольную жидкость двигать уже мертвую плоть. «Видишь, я могу! Получилось!» Миг триумфа магии над здравым смыслом оказался подпорчен громким посторонним звуком. И исходил он из живота некромантки. Брага сделала свое дело и теперь настойчиво намекала на то, что наступил час расплаты. В лучшем случае час. «Ой!» Девушка бочком-бочком пробралась мимо меня в дверь и стремглав взлетела по лестнице. Сложно было не догадаться, куда. Я же задумчиво посмотрел на композицию на столе и, покачав головой, начал разбирать, не побоюсь этого слова, авангардную инсталляцию. Не равен час Мартин спустится или Триша, хотя та, скорее всего, уже соседнюю деревянную кабинку заняла, благо их у домовитого пироманта целых две. В общем, все приберу сам. А то этот раз окажется последним, когда родственники пустили меня на порог. Да, и ведь мы до Борланда даже половину пути не проехали.